Глава 27. Призраки ночного леса. Несмотря на габариты, рюкзак оказался довольно легким. В маминых трекинговых ботинках и брюках и папином пуховике было тепло, чуть ли не жарко, но это здесь, в городе, а на природе как бы еще не замерзнуть. В целом наше путешествие складывалось довольно удачно. На вокзале мы успели сесть на хвост электрички, впрыгнув в нее перед самым закрытием дверей. И местечко для нас нашлось как раз у дверей вагона, там, где не тесно. Я пристроила урагана в углу, а сама села у окна. Чего еще можно пожелать для полного счастья? Пес относился к происходящему философски, как будто мы каждый день срываемся из дома и уезжаем из города. Он лег на живот, положил голову на лапы и закрыл глаза. Заправский пассажир дальней электрички. Мне тоже можно было поспать. До нужной остановки около 2 часов. Но я была слишком взбудоражена недавними событиями и никак не могла успокоиться. Концерт Тимы, знакомство с Лехой, загадочная флешка, Лехин и Танюсиков поход в кино, умопомрачительная песня, просьба Каймана, знакомство с Лехиными родителями, перчатки композиторши, исчезновение Мэджика, мой обморок, гадание Клёмы, разговор с попавшей в беду подругой. Многовато. Для 2 дней. Поезд отполз от Москвы, ночь за окном сгущалась, огней становилось все меньше. Пустело вагон, пассажиры выходили в клубящуюся снегом темноту, а мы мчались все дальше и дальше. Стук колес убаюкивал, я начала уплывать в розовые сновидения, главным героем которых был, конечно, Леха. Мы вместе барахтались в сладком тумане и подплывали друг к другу все ближе, ближе. Я бы так и проспала нужную станцию, если бы не ураган, который начал дергать меня за полу куртки. И откуда он узнал, что нам выходить именно здесь? Поезд остановился, несколько человек потянулись к выходу. Я схватила рюкзак и сорвалась с места. И вовремя мы с ураганом едва успели спрыгнуть на платформу. Ночь встретила нас неприветливо, ветром и снегом в лицо. После теплой электрички сразу стало холодно. Я поежилась, накинула на шапку капюшон, потуже затянула шарф. Хорошо, что кедики остались дома. Им бы сейчас было очень неуютно. Уходить от теплой освещенной станции в кромешную темноту не хотелось, но делать нечего. Несколько фигурок, сошедших с электрички, уже торопились по протоптанной в снегу тропинке. Мы с ураганом бросились следом и еще 10 минут петляли по темному лесу, прежде чем вышли к остановке. Там ждал автобус. Он тронулся, едва мы заняли места. До деревни Медведки мы добирались около 20 минут. Старушка, которая вышла вместе с нами, рассказала, как добраться до кладбища. А потом началась мистика, переходящая в кошмар. Раньше я считала себя вполне нормальным, спокойным, уравновешенным человеком и не понимала, чего можно бояться на кладбищах. Меня никогда не пугали фильмы о привидениях и оживших мертвецах, вылезающих в полночь из могил. Но, оказавшись в глухом ночном лесу, я струсила. Никак не ожидала, что это может быть так страшно. Не помогало даже присутствие урагана. Огромный пес сжался ко мне и никак не желал идти вперед. То ли ему передавался мой страх, то ли наоборот, я заражалась от него. Вместо того, чтобы подбадривать друг друга, мы только больше пугались. Припомнились странные слова Танюсика о волках. Здесь это не казалось выдумкой. Да уж, отличные мы спасатели. Как бы нас самих не пришлось кому-нибудь спасать. Ко всему прочему, выяснилось, что я забыла фонарик, а свет от телефона был совсем тусклым, так что бесполезный мобильник я отправила в карман. Теперь из-за моей оплошности приходилось пробираться чуть ли не на ощупь. Поэтому тропинку, сворачивающую к кладбищу, мы едва не пропустили. Снова помог ураган. Он вдруг резко остановился, так что я едва не столкнулась с ним. Я подумала, а не начать ли поиски? Ураган уже может взять след. Достав Пегошу, я сунула его псу под нос. «Ищи, ураган, ищи!» Пес как будто только этого и ждал. Обнюхав пингвина, он сорвался с места и бросился по тропинке. Я воспрянула духом, значит, Танюсик где-то близко, и двинулась за собакой. Урагану было легче, он вился между стволов, легко угадывая направление. Я едва поспевала за ним, мешал разом потяжелевший рюкзак. К тому же я боялась, что оступлюсь в темноте или ветка хлестнет по лицу, а ураган все тянул и тянул за собой, и в какой-то момент вырвал поводок и умчался вперед. Я рванула следом, споткнулась и полетела на землю. Было почти не больно. Снег смягчил удар, но пока я поднималась, пес исчез в темном лесу. Я хотела окликнуть собаку, но услышала сзади треск веток. Я испуганно оглянулась, и крик замер на губах. Ко мне приближался прыгающий свет. Кто-то с фонариком шел следом. От страха ноги стали ватными, и я чуть не села обратно в снег. «Маньяк! Он меня преследует! И вот-вот настигнет!» Все, что происходило потом, в памяти почти не сохранилось. Я помню, как бежала по тропинке, увязая в снегу, рюкзак тянул вниз, и ветки, как длинные когтистые руки, цеплялись за куртку. Я орала во все горло, но ураган не откликался, а преследователь не отставал. Скачущий свет фонарика подбирался все ближе, ближе. Неизвестный настиг меня на кладбище. Споткнувшись, я упала между двух покосившихся крестов, а он подбежал сзади и что-то сказал. Я в ужасе обернулась, и меня ослепил яркий свет, направленный прямо в лицо. Человек еще раз что-то сказал, но я не слышала, оглушенная собственным криком. «А, спасите! Ураган! Где ты? Ураган! Ко мне!» Отбиваясь, я зачерпывала снег и кидала в преследователя. Свет задергался, и тогда, с неизвестно откуда взявшейся силой, я выхватила направленный на меня фонарик и несколько раз с размаху ударила темную тень. Видимо, маньяку хорошо досталось. Он застонал и отбежал от меня. Воспользовавшись спасительным моментом, я вскочила и бросилась прочь, наугад, потому что потеряла дорогу. Вдруг рядом раздался лай. «Ураган!» Я упала на колени, обняла пса за шею и заплакала от облегчения. «Милый, наконец-то! Где же ты был?» Потом нащупала в темноте поводок и приказала. «Веди меня, ураган! Веди к Танюсику! Ты ведь нашел ее, да?»